«Потому что Шармбатон и Дурмстранд готовят своих студентов куда лучше Хогвартса», — шепнул ему немец. «Поэтому трупы, в основном, были британские. Главы Шармбатона и Дурмстранга со своими делегациями прибудут 1 октября», — продолжал Дамблдор, не обращая особого внимания на шепотки между студентами. «Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. Выбор чемпионов будет проходить на День всех святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок трех волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галлеонов. Ах, да, директор вдруг запнулся. Главы школ, дабы снизить вероятность жертв, согласовали возрастное ограничение. Лишь ученики, достигшие 17 лет, смогут принять участие в состязании. А теперь, все свободны. Рысью марш спать, я хочу в этом участвовать. Громко говорил Фред Уизли, когда гриффиндорцы всей толпой шли к портрету полной дамы. И плевать, что нам с Джорджем еще нет 17. Старящие зелья, какие-нибудь чары, можно будет придумать решение, а я нет. Прокомментировал Алекс так, что все, кто был вокруг, услышали. Резона нет, адреналина мне и без турнира хватает, но ведь приз в 1000 галлеонов. Мечтательно протянул второй близнец. Дам тебе 1000, если спрыгнешь без палочки с башни астрономии, предложил немец. Ты умом поехал, ты хочешь за 1000 золотых бляшек подвергнуть свою жизнь опасности, и после этого я умом поехал, с сомнением посмотрел на него Алекс. 1000, это не так много, чтобы кто-то в здравом уме лез, например, загонять Куролиска, как было на одном из турниров. Куролиска, сглотнул в ужасе Эллейджа, новый староста-пятикурсник. Они что, серьезно когда-то выпускали школьников на тварь класса смертельно опасно? Прикинь, тебе-то откуда знать? Поморщился идущий рядом Рон. Книги читать надо, и на истории не спать, это у Бинса-то не спать, в самую точку. Ну, или хотя бы иногда отрываться от шахмат и читать умные книжки, как Грингер. Но ты же сам сказал, что... Попыталась возмутиться Гермиона, но Алекс перебил ее. Я не говорил, что ты вообще должна перестать читать. Я говорил, что не все, что написано в книгах, правда, равно как и то, что правда не ограничивается одними только книгами. Все надо проверять и перепроверять. О прочих частях нашего с тобой разговора, наверное, даже говорить не будем, верно? Угу. Покраснела отличница. Вот и отлично, раз угу. Глава 24. Непростительные заклинания. Аластер Грюм. Представился перед 7-м курсом новый учитель, хромающий на своем костыле. Бывший мракоборец, оппозиционер и ваш новый учитель защиты от темных искусств. Тема сегодняшнего занятия – непростительные заклятия. Вы уже 7-й курс, вам самое время изучать подобные заклятия. Кто из вас назовет мне, сколько их существует? 3, сэр, отозвалась Элизабет. Еще 16, условно непростительные и еще за 23 идет спор в Визингомате. Фамилия? Маккинон, сэр. Маккинон, стало быть, как-то странно ухмыльнулся Грюм, присаживаясь за свой стол. Я знавал твоих родителей, девочка. Славные люди были. В дни минувшие они многим пожирателям устроили хорошую взбучку. Уверен, они гордились бы своей дочерью. Они тоже разбирались в заклятиях, пожалуй, лучше всех остальных, кто боролся с ты знаешь кем. Спасибо, сэр. Элис с Эликсом переглянулись. Еще одно несоответствие тому, что они знали о легендарном мракоборце, слишком явно бросилось в глаза. Ни за что, продолжал искалеченный учитель. Да, Маккинон права, как никто. Условно непростительные мы разберем потом. Сегодняшние занятия только о трех абсолютно непростительных. Значит, непростительные. Кто из вас назовет их мне? Давайте, вы все здесь взрослые люди. Ну, я жду. Империус, Круциатус и Авада Кедавра. Спокойно ответил на его вопрос немец. Верно, верно, усмехнулся Грюм. Начнем по порядку. Империус, чары подчинения. Полного. Сбросить его влияние сможет только очень сильный и тренированный волшебник. Пожалуй, из вас едва ли кто-то смог бы, но именно поэтому я и здесь, чтобы научить вас противодействовать ему. Были времена, когда множество колдуний и волшебников были управляемы при помощи заклятия Империус. Вот была забота у министерства, попробуй-ка разобраться, кто действует по принуждению, а кто по своей доброй воле. И чтобы вы все поняли, я покажу вам действие этого заклятия. Штейнбах невольно потянулся к палочке. Каким бы ублюдком, Параноиком и сумасбродом не был уволенный в прошлом году мракоборец, он бы точно никогда не показал школьникам работу непростительных заклятий, ведь проблема в том, что надо реально хотеть, чтобы они сработали, по причине или без таковой, но именно хотеть, дать мраку наполнить себя и сформироваться в заклятие. Настоящий мракоборец, с которым Алекса как-то познакомил его учитель, никогда бы не захотел применить на ком-то чары такого рода без крайней необходимости. Грюм с усилием поднялся на ноги, живую и деревянную, выдвинул ящик стола и достал стеклянную банку. Внутри бегали три здоровенных черных паука. Учитель поймал одного, направил на него палочку. Империя. Паук спрыгнул с ладони и завис на тонкой шелковой нити, раскачиваясь взад и вперед словно на трапеции. Он напряженно вытянул ноги и сделал нечто вроде заднего сальто, затем перекусил нить и приземлился на стол, где принялся беспорядочно кувыркаться. Грюм шевельнул палочкой, и паук, встав на две задние ноги, вне всяких сомнений, отбил чечетку. Все засмеялись, все, кроме Грюма, Штейнбаха и Маккинан. «Думаете, это смешно, да?» – прорычал учитель. «А понравится вам, если я то же самое проделаю с вами?» «Империя дарует полную управляемость», – тихо заметил Грюм, когда паук сжался в комок и стал перекатываться по столу. «Я могу заставить его выскочить из окна, утопиться, запрыгнуть в горло кому-нибудь из вас, ублюдок», прошептал немец, сверля взглядом Грюма. Многие ребята сглотнули в ужасе. В конце концов, арахнофобия – одна из самых частых фобий у людей. Грюм осмотрел всех в классе, явно отметил реакцию немца и Маккинан. Выждав минуту, он продолжил. «Круциатус – заклинание боли, ужасной, нестерпимой боли. Но для того, чтобы заклинание работало в полную силу, недостаточно просто направить волшебную палочку на жертву и произнести «Круция». Нужно еще и наслаждаться болью жертвы», – оскалился учитель. «Хотя, некоторые волшебники могут использовать его, если как-то иначе концентрируют мрак в душе. Я тому пример». Грюм нацелил палочку на паука. «Круция». В ту же секунду ноги паука прижались к туловищу, он перевернулся на спину и начал ужасно дергаться, качаясь из стороны в сторону. Штейнбах поморщился. Когда-то он попал под такое заклятие, и именно поэтому и врагу бы не пожелал почувствовать, как горит перегружаемая заклятием нервная система, как взрывается незримой болью мозг, как сокращаются под заклятием мышцы. Алекс покачал головой, сгоняя наваждение. Грюм посадил паука на стол. «Боль», — сказал он тихо, — «вам не нужно тисков для пальцев или ножей, чтобы пытать кого-нибудь, если вы можете применить заклятие Круциатус. Оно тоже когда-то было очень популярно. Некоторые даже сошли с ума от этой боли. Еще большие от этой боли умерли, умоляя о пощаде. И еще большие предпочли бы своей участи третье непростительное заклятие». Класс затих. Немец ненавидящим взглядом смотрел на того, кто выдавал себя за мракоборца. Кем бы он ни был, это точно был не Грюм. Тут же всплыл и тот факт, что три предыдущих дня Штейн замечал, как самозванец прикладывается к фляжке, раз в час, не больше и не меньше. Оборотное зелье, но зачем кому-то пить зелье, тем более с обликом такого человека, как Грюм. У старика, конечно, врагов дофига и больше, но все же, да, последние, но далеко не самые худшие, что есть в человеческой судьбе. Авада Кедавра, заклятие мгновенной смерти. Грюм навел палочку на паука, произнес слова, зеленая вспышка тут же убила животное. После применения живое существо мгновенно, без мучений умирает. При этом все органы остаются неповрежденными, и причину смерти установить макгловскими средствами невозможно. Непорядочности, спокойно продолжал самозванец, нелюбезности и никакого противодействия невозможно отразить. Все немигающими взглядами смотрели на убитое животное. Авада Кедавра, заклятие, требующее для выполнения серьезной магической мощи, оскалился Грюм. «Сейчас вы все можете достать свои волшебные палочки, направить на меня и произнести положенные слова, однако сомневаюсь, чтобы меня от этого хотя бы насморк прохватил». Штейнбах оскалился. По счастью, Грюм в этот момент отвернулся, чтобы убрать труп. Волшебная палочка скользнула в руку. «В самом деле, профессор?» – спросил чернокнижник, поднимаясь на ноги и сопровождаемый добрым десятком взглядов. «Что, сынок?» – фамильярно обратился к нему самозванец. «Вы так уверены, что никому здесь не хватит мощи, чтобы отправить вас на рандеву с прадедами? Не льсти себе, мальчишка!» Усмешка Грюма превратилась совсем уж в звериный оскал. «Переоценить свои силы гораздо хуже, чем недооценить мощь врага. Поверь мне, сынок, даже на седьмом курсе никто из учеников Хадварца не произведет это заклятие. А что, есть желание попробовать? Есть. Голубой взгляд, скованный инеем, встретился со взглядом самозванца. Последняя проверка. Настоящий Грюм никогда бы не согласился просто так подставить свою жизнь под опасность, даже теоретическую. Ну, давай, сынок, только сопли потом не утирай. Немец подошел поближе, короткий росчерк в виде руны Саул, и чуть хриплый голос Штейнбаха наполнил класс. Авада Кедавра, изумрудно-зеленая вспышка магического пламени на мгновение осветила комнату. Самозванец, наверное, просто не ожидал, что такое вообще может случиться, что только подтвердило догадку Алекса. Настоящий Грюм всегда был готов ко всему, в любой ситуации. А вот у самозванца такой паранойи не было. Было подобие, очень правдоподобное, но подобие. Зеленая вспышка врезалась в грудь самозванца. Все затихли, молча наблюдая за тем, как оседает на грязный пол мертвое тело учителя защиты от темных искусств. Немец спрятал палочку в чехол на рукаве, обернулся к замершим в ужасе, абсолютно перепуганным подросткам, после чего попросил абсолютно спокойным голосом: «Элис, вызови Авроров и учителей, а то он как-то быстро кончился. Начинаем слушание по уголовному делу номер 17354. Протянул судья Фадж. Разбирается дело о применении третьего непростительного заклятия в отношении разумного существа Александром Гербертом Штейнбахом, мастером тьмы из чертовой дюжины. Допрашивают. Корнелиус Освальд Фадж, министр магии Британии. Амелия Сьюзен Боунс, глава департамента магического правопорядка. Руфус Роджерс Кримджер, глава центра мракоборцев. Долорес Джейн Амбридж, первый заместитель министра. Секретарь суда, Персиваль Игнациус Уизли. Немец едва заметно кивнул Перси и Руфусу. Мужчины кивнули в ответ, хотя как-то мрачновато. Штейнбах немного поерзал на скамье подсудимых, разминая скованные металлом запястья. Волнения не было абсолютно. Собственно, поэтому он и отказался от предлагаемых министерскими служащими и Гринготтсом адвокатов. Да и своего обычного адвоката не стал нанимать. В конце концов, это был уже не первый судебный процесс с его участием, на котором он сумеет оправдаться. Подсудимому вменяется в вину следующее. Фадж перелистнул страницу в деле. Александр Герберт Штейнбах, будучи в здравом уме, трезвой памяти и не находясь под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, как то заклятие Империус, угроза его жизни или угроза жизни окружающих его людей, состояние аффекта, зелье подчинения воли, кукла Вуду и иных магических обстоятельств, применил убивающее проклятие в сторону разумного существа, что является нарушением указа о непростительных заклятиях от 1 ноября 1717 года. Немец кивнул, подтверждая, что услышал все обвинения в свой адрес. «Ваша честь, дадите слово на правах самозащитника, разумеется, герр Штейнбах», кивнул Фадж, дематериализовывая оковы. «В первую очередь, защита не согласна с выдвигаемым обвинением». Все вокруг загудели. Алекс растер запястья. «Вы утверждаете, что обвиняемый, то есть я, не находился под действием обстоятельств непреодолимой силы. Однако же, смею заметить, это было не так. Простите, не поняла Амбридж», сверля немца насмешливым взглядом. «Да, мадам первый заместитель, не так, не так», подтвердил Алекс. «Нахождение преступника в непосредственной близости является таким обстоятельством. Помимо этого, насколько мне известно, гражданский долг любого жителя и гостя Туманного Альбиона – обеспечение безопасности общества. Кроме того, указ о ликвидации, согласно которому мракоборцы, отдел правопорядка и частные лица достаточной квалификации имеют право на ликвидацию преступников, осужденных по статьям класса преступления особой жестокости, выдача себя за сотрудника центра мракоборцев, взятие в заложники мракоборца с использованием ментальных заклинаний, нелицензионное изготовление и использование оборотного зелья, запугивание группы лиц с применением непростительных заклятий, по сумме тяжесть обвинения как раз находится в черте особая жестокость. Люди в судейских мантиях зашептались. Но как вы могли однозначно определить, что перед вами не мракоборец Грюм, а самозванец? Поинтересовался Скримджер. Простая цепь наблюдения и умозаключений. Кивнул на его вопрос Штейнбах. Довольно фееричное появление во время банкета. Насколько мне известно, настоящий Аластер Грюм никогда так не действует. Если бы он захотел, то никто бы и не заметил, в какой момент он оказался за учительским столом Хогвартса. Далее мне бросилось в глаза то, как самозванец двигается. Общеизвестно, что полковник Аластер Грюм утратил свою ногу более 10 лет назад, а его протезу – не менее 8 лет. Но, тем не менее, прибывший злоумышленник очень сильно хромал, морщился. Было видно, что протезы ему непривычны. За 8 лет любой человек привыкнет к протезу, тем более в магическом мире. Логично, протянул Скримджер. Еще что-то, после этого я заметил, как лже-грюм прикладывается к фляжке. Раз в час, из этого и вышесказанного, я заключил, что на его месте находится кто-то иной, скрывающийся под оборотным зельем. Законопослушному человеку нет смысла скрывать себя под обликом отставного полковника мракоборцев. Вывод – это преступник, который проник в замок с определенной целью. Преступник достаточно силен, чтобы одолеть в бою настоящего Грюма, ведь ему надо было откуда-то брать биологический материал для зелья. Не так давно была акция устрашения, которую газеты политкорректно назвали скандалом на чемпионате мира, и почти сразу за этим – нападение на дом мракоборца, в котором чудом никто не пострадал. Хотя настоящий Грюм точно назвал бы хоть приметы нападавших. Вывод: перед нами пожиратель смерти из ближнего круга, захвативший Грюма и содержащий его в заложниках, ведь материал для каждой порции должен быть живым, свежим, не старше недели. Едва ли кто-то продал бы пожирателю из ближнего круга оборотное зелье на легальной основе, а в Аврарате ведут учет выданных эликсиров. Вывод: он делает его сам. Последней каплей стала демонстрация непростительных заклятий на уроке. Настоящий Грюм этого бы не сделал никогда. Герр Штейнбах, не желаете после окончания Хогвартса поработать на Аврарат? Поинтересовался Скримджер. Нет, сэр, меня устраивает мой собственный статус наемного мастера темных искусств. Алекс с трудом удержал за зубами фразу в стиле «денег не хватит». Но, все же, буду иметь в виду это предложение, если вдруг захочу поработать на правительство. Как скажете, герр Штейнбах. Вампир нисколько не обиделся. Хотя, конечно, жаль, что поделаешь. Фадж молча смотрел на чернокнижника. Парень не виноват, ясен пень. Тем более, что найденный в сундуке настоящий Грюм, да и сошедший с Крауча младшего напускной облик, уже делали следствие чисто формальным действом. С другой стороны, это создаст прецедент, а это значит, что люди могут начать убивать, а потом подстраивать обстоятельства так, чтобы потом оправдаться. Решение определил сам Штейнбах. Кроме того, у меня, как мастера темных искусств, имеется международная лицензия на применение непростительных заклинаний в исключительных случаях. Этот аргумент был последним. Ликвидация опасного преступника, спасение мракоборца, устранение смертельной опасности для студентов – все это, по совокупности, на хороший бонус от министерства тянуло, ни о каком осуждении речь больше не шла. Так что спустя пару часов немец услышал уже привычные за все годы работы чернокнижником слова: «Все обвинения сняты. Александра Герберта Штейнбаха освободите с под стражи в зале суда». «Герр Штейнбах, у вас есть какие-либо претензии к суду?» «Одна, сэр», усмехнулся немец. «Я просил бы суд опубликовать официальную информацию о снятии с меня обвинения и благодарность в ликвидации опасного преступника. Только и всего. Будет сделано, герр Штейнбах». Удар молоточком, и освобожденный из-под стражи немец вышел в коридор Министерства магии Британии, но только затем, чтобы снова попасть в стальные оковы в виде обнимашек насмерть перепуганной Элизабет Маккинон. Куда большим сюрпризом стало то, что с ней прибыла профессор МакГонагалл. «Герр Штейнбах, поздравляю вас». «Спасибо, мадам МакГонагалл», улыбнулся Алекс. «Чем обязан таким вниманием, кроме того, что вы, мой декан, вас желает видеть директор Хогвартса? Проходи, проходи, мой мальчик», улыбнулся Дамблдор. «Чаю, кофе, лимонную дольку? Благодарю, господин директор, мне сыворотки правды на допросах хватило», усмехнулся Штейнбах, присаживаясь на кресло. «Чем обязан таким вниманием к моей скромной персоне? Ну-ну, не преуменьшай, мой мальчик. Герр Дамблдор, не могли бы вы оставить это обращение? Гомосексуализмом отдает». «В самом деле», удивился директор. «Надо же, а я все гадаю, чего некоторых коробит от этого обращения. Ближе к делу, профессор. Ну что за молодежь пошла?» Притворно всплеснул руками директор. «Все бы вам скорее та шустрее». Дамблдор запнулся, встретившись взглядом с немцем. «Ладно, видите ли, герр Штейнбах, у нас сложилась небольшая ситуация. Настоящий Грюм, которого я пригласил на этот год, сейчас находится на реабилитации и пробудет там около полугода, а найти наставника для молодого поколения сейчас и так слишком трудно. Тем более, что у вас уже есть статус мастера. Не откажетесь ли вы некоторое время подстраховать наш коллектив, временно заняв позицию учителя защиты от темных искусств? Не бесплатно, разумеется. Немец задумался, прикидывая столь необычное предложение. Ясен пень, директор это сделал не просто так. Нанять любого другого отставного Аврора куда проще, чем трудоустраивать заграничного специалиста. Что ему надо? Влияние? Личный чернокнижник под боком? А зачем ему чернокнижник? Влияние на Элис через него? Сомнительно. Тайны мастерства чернокнижия тоже сомнительны. Вторую Элис из этих посредственностей не сделать. Надеется, что мифическое проклятие должности его убьет. Так не проще просто устроить несчастный случай на лестнице, будет вербовать к себе в организацию противодействия Волан-де-Морту. Вот это возможно, особенно если учитывать пророчество, которое Трелани произнесла в адрес Гарри в прошлом году и пересказ которого Ворон Шелл подслушал в гостиной. Какие условия? То есть вы согласны? Пока нет. Отсек немец. Для начала, условия. 200 галлеонов золотом в месяц, личные покои, полный пансион, 2 выходных в неделю, никаких дежурств по школе. Выдвинул предложение Дамблдор. У меня есть еще 5 небольших условий. Подумав, сказал Штейнбах. Слушаю, точно будет вербовать, старый козел. Пронеслось в голове Алекса. Во-первых, мне нужен полный комплекс местных документов. Не хочу потом объяснять комиссии, каким образом на позиции учителя оказался человек без сертификата жаба, потому что кольцо мастера – не панацея, это реализуемо, улыбнулся директор. Что еще? Во-вторых, вы дадите мне разрешение периодически покидать школу, потому что от своих контрактов на чернокнижие я отказываться не намерен. Считайте, что уже есть. Дальше, в-третьих, никто не должен критиковать мои методы обучения. Они очень сильно отличаются от привычных вам, так что жалобы будут появляться так же постоянно, как рассвет и закат. Герр Штейнбах, не переживайте, трупов не будет. Но вот насчет травм, не гарантирую. Тогда хорошо, кивнул директор, улыбка которого перешла все мыслимые границы. Еще 2, 4. Возможность разорвать контракт в любой момент, если я предупрежу об этом хотя бы за неделю. Стандартное требование. Дальше, и, наконец, последнее. Усмехнулся теперь уже Алекс. Вы, профессор Дамблдор, ни в коем случае не станете вербовать меня или Элизабет Маккинон в свою организацию. Как там ее, Орден Феникса, кажется. Это был удар ниже пояса. Глядя на потерянное лицо директора, немец понял, что угадал причину такого интереса к своей персоне. И Алекс уже готов был услышать отказ, но, я согласен, Герр Штейнбах. Хотя, должен признать, я несколько разочарован тем, что вы не желаете присоединиться к правильной стороне. С чего бы мне это делать? Ради общего блага, Герр Штейнбах. Знакомо такое понятие? Ни в коем случае. Усмехнулся чернокнижник. Где там ваш договор? Хотел бы ознакомиться. Примечание к части. Вышло даже раньше, чем предполагалось. Глава 25. Урок защиты. Эй, смотрите. Но он же семикурсник. Что он делает за учительским столом? Его что, не упрятали в Азкабан? Возвращение Штейнбаха в замок стало жутким резонансом. Еще бы, многие ведь были уверены, что беспринципный и обезумевший темный маг убил мракоборца Грюма. Злые языки и сплетники за тот неполный месяц, что немца таскали по допросам, успели расписать батальное полотно до таких масштабов, что выходило чуть ли не зрелище, будто чернокнижник угрожал мракоборцу, а тот защищался до последнего вздоха. Конечно, официальное оправдание и благодарность несколько охладили горячие головы, но некоторое подозрение все еще витало в воздухе. «Доброе утро, профессор МакГонагалл», поздоровался со своей теперь уже коллегой Штейнбах, опускаясь на место учителя защиты от темных искусств. «Доброе, Герр Штейнбах», улыбнулась преподаватель трансфигурации. «Должна признать, я не ожидал от Эльбуса такого решения, но, уверена, вы справитесь. Я сам не ожидал», честно признался немец. «Но, раз уж наш уважаемый директор предложил, отказать было как-то неловко. Уверены, что справитесь», поинтересовалась пожилая волшебница. «Все же, не все ученики Хогвартса столь же талантливы, как мисс Маккинон. Да и вы еще совсем недавно были, так сказать, по ту сторону кафедры. Не бойтесь, не боятся только трупы, да и то не все. Пожал плечами немец. От его спокойного тона сидящий неподалеку Снейп подавился утренним кофе. Равно как и уверенными до конца бывают только самодовольные дураки. Я, например, даже не уверен до конца, что разгадал все причины, по которым вчерашнего студента, да еще и с не самым однозначным прошлым, взяли преподавать защиту от темных искусств. Не знаю, пожалею ли я об этом или нет, но у меня очень сильное ощущение, что я снова подписал договор с демоном. Снова, с трудом удержалась от возгласа МакГонагалл, то есть вы, ну да, я ведь чернокнижник. Мило усмехнулся ей Седой, это один из неотъемлемых элементов моей работы. Не всякую темную сущность можно одолеть, с некоторыми остается лишь договариваться. Даже так, слышали сказку про Аладдина? Да, помню что-то в этом роде. Знаете, почему сказка так быстро заканчивается традиционными жили они долго и счастливо? Почему же? Потому что джинны – духи. Духи огня и желаний, если быть точным. А они всегда берут плату за свои услуги. Как-то горько усмехнулся немец. Чаще всего, это – душа. Или жертва, или еще что-то существенное для нематериального мира. Я был не старше Поттера, мне было лет 12, когда мастер мне наглядно показал, что нужно опасаться собственных желаний, а особенно тех, кто эти желания может исполнить. Единственный шанс разорвать договор, дать духу такое поручение, которое он не сможет выполнить за одну ночь. И что же вы сделали? Я попросил его перенести океан. И в чем был подвох? Заинтересовался Снейп. По идее, могущественному джинну это по силам. Он переносил его чайной ложечкой. Сэр, это было мое спасительное условие. Вот так просто, ага, звучит даже абсурдно, но как удобно, что именно джинны не могут отказать господину без видимых причин. Завтрак постепенно подходил к концу. Профессор Дамблдор поднялся со своего кресла, похожего на трон, зал тут же затих. Половина студентов смотрели на него, еще половина – на Алекса. Теперь, когда все мы, наконец, собрались, а кое-кто еще и как следует подкрепился, я хотел бы сделать небольшое объявление. Как вам известно, профессор Грюм, настоящий, а не тот, кто выдавал себя за него, находится сейчас в реабилитации в центре Святого Мунга. В большом зале после этого повисла совсем уж мертвая тишина. К счастью, могу сообщить вам, что в этом году вы, тем не менее, без уроков по защите от темных искусств не останетесь. Все вы наверняка знаете нашего нового преподавателя, ведь еще несколько дней назад он сидел рядом с вами на ученической скамье. Прошу поприветствовать, герр Александр Штейнбах, признанный мастер тьмы. Раздались довольно жиденькие овации. Чернокнижник поднялся, уважительно поклонился всем четырем факультетам, невольно отмечая, что после того случая с Грюмом его побаиваются. Выждав несколько полагающихся секунд, Алекс опустился обратно на свое место, прикрыл глаза. Мгновением позже перед ним материализовалась чашка кофе. «О чем думаете, герр Штейнбах?» «О том, что мне надо будет вечером помедитировать и поспать», — хмуро отметил немец. «Камеры предварительного заключения в Аврарате — не самое удобное место для этого. У вас сегодня всего два занятия», — напомнила МакГонагалл. «И оба идут до обеда. До шести вечера сможете поспать». «Нет-нет», — отмахнулся немец. «У нас же сегодня прибывают гости. Будет не очень вежливо, если один новоиспеченный преподаватель проспит официальный визит». «Как думаешь, Штейнбах этот реально хороший учитель?» — поинтересовался Рон, чавкая сосиской с кетчупом. «Не знаю», — пожала плечами Гермиона, даже за завтраком не отрывающаяся от книги. Вообще, Гермиона была очень сильно расстроена. На самом деле, книга, которая скрывалась под обложкой истории магии к истории отношения, не имела в принципе. На самом деле, это была совсем другая литература, которую девушка взяла в библиотеке уже на второй день после разговора с немцем. Отличнице было очень стыдно за свои слова и за свое поведение в течение трех предыдущих лет. Учебник магических традиций, третий том которого отличница сейчас читала, дал ей очень многое. Как минимум, она перестала вести себя так, будто является учителем, перестала заставлять всех вокруг учиться и строго следовать правилам Хогвартса, отчего общаться с ней тут же стало приятнее. Еще она перестала постоянно вести идиотские речи вроде «домашние эльфы», «рабы», «им нужна свобода». Девушка даже сумела уложить свои вечно растрепанные волосы, чтобы выглядеть не вороньим гнездом, а миловидной девчонкой. Сперва Гарри и Рон даже не узнали ее, но вот затем Гермиона стала замечать на себе очень сальные взгляды, а на факультете некоторые девчонки даже стали приглашать ее в свою компанию. Да что там, даже отношение слизеринцев именно к ней в их золотом трио постепенно стало улучшаться. Даже Малфой стал как-то реже называть ее грязнокровкой. Гермиону такие изменения очень пугали. Во-первых, у нее рушилось мировоззрение. В самом деле, традиции мира волшебников уходили своими корнями в такую древность, что дух захватывало. И ломать их, отказываться от них или как-то забывать уже казалось отличницей, если не диким бредом, то, как минимум, чем-то неправильным. Такая внезапность, необходимость признать, что она не права и что ее заслуженно все эти годы поносили и вообще за человека не считали, очень сильно пошатнули внутренний мир отличницы. Во-вторых, Гермионе активно не нравилось, что, оказывается, для некоторых магов все ее воспоминания, мысли, чаяния и тайные желания – открытая книга. Оказалось, что есть на свете люди, способные даже сделать так, чтобы кто-то поступал по их воле, считая ее собственной, без всякого Империуса. Вот только никаких вариантов того, как защититься от этого, она найти так и не смогла. Все книги по магии разума как будто специально изъяли из публичного доступа в библиотеке как содержащие темные магические искусства. В-третьих, Гермиону дико бесил факт того, что про все эти важные составляющие волшебного мира, в который она входила, будто в сказку, она узнала не от учителей, не от Рона, который вырос в магическом мире и однозначно должен был знать обо всем этом, а от чернокнижника, который без всякого сомнения и мук совести располосовал на ремне нескольких человек на чемпионате мира. «Я не знаю», — повторила она, глядя куда-то в пространство перед собой. «Да что с тобой?» — возмутился Рон, все еще не переставая чавкать. «Ничего», — посерела отличница, убирая книгу в сумку и одним глотком допивая утренний чай. «Вы закончили?» «Угу», — мрачно кивнул Гарри. «Слушай, может, у Маккинан спросим, она же, вроде, его ученица». «Логично. Элис, можно тебя отвлечь?» Гермиона несказанно удивилась староста седьмого курса, до того не сводившая с парня восторженного взгляда. «Что-то случилось. Мы тут», — отличница смутилась. «То есть, я бы хотела узнать, ты же была ученицей Штейнбаха?» «Да, допустим», — кивнула Элис. «И какой он?» «Ну, то есть, как учитель». Гермиона прекрасно знала, что Маккинан с новым преподавателем встречаются, так что пришлось несколько уточнить, а то у нас с ним сегодня первое занятие. Ученица чернокнижника зависла на пару секунд, думая, как бы и сказать правду, и не сильно напугать младших товарищей. В конце концов, не все методы их тренировок можно было вот так запросто рассказывать ученикам. Про те же контактные чары льда и пламени Элис до сих пор вспоминала не иначе, как краснее. Наконец, староста подобрала подходящие слова. «Он другой», — ответила будущая мастерица темных искусств. «Он неплохой и нехороший, некоторые его поступки и методы поначалу кажутся полным бредом, но, я тебе скажу, ни один из них бредом не является. Просто пользу от них видно не сразу. Словом, он просто другой. Да вы и сами скоро поймете, о чем я говорю». Колокол в часовой башне гулко оповестил об окончании завтрака. Школьники засобирались на занятия. Штейнбах подмигнул своей девушке, когда шел мимо стола Гриффиндора. Впереди у него предстоял урок с курсом, который грозил стать самым скандальным и известным выпуском в Хогвартсе за последние 10 лет. Элис невольно смутилась, когда ощутила ласковое ментальное касание Алекса. Ясное дело, встречаться они не перестанут. Разве что придется хоть немного блюсти правила приличия, хотя бы определенное время, или нет. Как пойдет, следом за немцем потянулась маленькая стайка четверокурсников. Алекс буквально спиной чувствовал направленные на собственную спину взгляды. Всех этих детей скоро ждет жуткий разрыв шаблонов. Штейнбах знал, кто и как их учил, знал примерный уровень всех посредственных недоучек, что сейчас плелись за ним. Разве что чистокровные, выросшие в соответствующем окружении, могли показать хоть что-нибудь отдаленно похожее на то, чему самого Алекса и остальных выпускников чертовой дюжины обучили в первые 2 года в крепости. Так что, если усреднить уровень, выходило, что перед ним сейчас будет чистый лист. Почти ничего не знающие, ничего не умеющие, но свято уверенные в обратном и, что немаловажно, полные инициативы. Инициативный дурак, худшие, что можно себе вообразить. Ни один враг, сколь бы изощренным он ни был, не нанесет столько же вреда, сколько нанесет союзник долболоб. А ведь кое-кто из них, например, Трия, еще и скованы ментальными закладками. Таких на этом курсе не очень много, буквально человека 4, помимо золотого трия, но и они могут быть проблемой. С другой стороны, это было и хорошо, ничего не знают, значит, их не надо переучивать, а это уже чего-нибудь стоит. Дверь кабинета защиты от темных искусств распахнулась, пропуская и самого учителя, и всех следующих за ним учеников. Немец прошелся вдоль рядов, с трудом подавив желание сесть за парту, подошел к учительскому столу, разложил журнал перед собой, после чего встал у стола, глядя на затихший класс. «Доброе утро, класс!» – начал чернокнижник. «Если кто-то плохо слушал директора или просто проспал, повторю. Меня зовут Александр Герберт Штейнбах, я ваш новый преподаватель защиты от темных искусств, мастер тьмы из чертовой дюжины». Класс легонько загудел. «Нет, разумеется, весь прошлый год они слышали разные слухи, домыслы и рассуждения на тему того, что из себя представляет седой волшебник, заступивший в Хогвартс на 6-й курс, но никто и подумать не мог, что слова о статусе мастера являются истиной». Немец дал 4-му курсу несколько секунд, чтобы пошептаться. «Устав Хогвартса требует, чтобы вы называли меня профессором, но лично мне такое обращение не очень по душе, тем более, что я старше каждого из вас буквально на 2-3 года. Поэтому для вас я Герр Штейнбах или мастер, и мне привычнее, и вам нет нужды каждый раз воображать кого-то суперважного на моем месте». По классу прокатилась легкая волна смешков. «Сегодня у нас с вами небольшое организационное занятие. В первую очередь, я выслушаю и отвечу на 5 ваших вопросов, касающихся меня как учителя или учебной дисциплины. Задавайте». В классе на несколько мгновений повисла тишина, затем в воздух поднялись несколько рук. «В порядке очереди подъема рук», — решил немец. «Мисс Патил, вы темный волшебник, сэр, я чернокнижник, а не темный маг. Разница принципиальна, но о классификациях тех, кто владеет магическими способностями, мы поговорим в ходе занятий. Следующий вопрос. Мистер Забини, вы убивали людей, кроме того преступника, что выдавал себя за Грюма? Убивал, если того требовала ситуация, а иного решения не было». Нисколько не смутился Алекс, знавший, что подобный вопрос будет. «Дальше. Мистер Томас, чему вы нас научите, сэр? Всему, что вы сумеете осилить за год. Начнем с самых основ, потому что я знаю, насколько у вас печальная обстановка с защитой. Настолько печальная, что на 4-м курсе вы почти ничего не умеете». «То есть не умеете?» — вякнул Малфой, даже не подумавший о том, что только что отобрал еще один вопрос. «Вот так, не умеете?» — пожал плечами немец. «Защита не ограничивается только применением смеха против Бобгарта, дуэлью на помосте или даже заклятием Патронуса, способным отогнать дементоров. Темные искусства многогранны, так что и ваша защита от них должна быть многогранной. А еще вы должны уметь правильно реагировать на ситуацию. Вот вам пример. Скажем, вашего товарища настигла примитивная сика, повреждена бедренная артерия. Ваши действия – воспользоваться исцеляющим заклинанием», – предложил Рон. «Каким? Назовите». «А, пес с ним, с заклятием. А если у вас отобрали палочку?» В классе повисла тишина, все от чего-то задумались, у кого-то глаза метались из стороны в сторону. Немец прождал в абсолютной тишине минуту. «Пережать сосуд», — наконец, решилась Грейнджер, вспомнившая, видимо, курс первой помощи, который ей явно прочитали родители-стоматологи. «Выше или ниже ранения?» «Выше». «Почему?» «Артериальное кровотечение. Как вы это сделаете?» «Перетяну жгутом. А где вы его возьмете?» Немец выждал еще 30 секунд абсолютной тишины. «Все!» — щелкнул пальцами Алекс. «Ваш напарник мертв от невосполнимой кровопотери. Поздравляю, мисс Грейнджер, вы не смогли спасти человека с довольно серьезным, но исцеляемым даже магловскими средствами ранением. Хотя вы пытались, но неправильно. Действительно, обычно артериальные кровотечения просто перетягивают жгутом выше раны, но только не в случае бедренной артерии. В этом случае необходим опорный твердый предмет. Извините, мисс Грейнджер, ваш напарник умер у вас на руках». В классе повисла нехорошая тишина. «Ну, черт с ним. Полевая колдомедицина и первая помощь при ранениях – это, пожалуй, слишком много для вас. Попробуем нечто проще. В вас летит неизвестное заклятие. Кто из вас примет его напротив?» Половина класса подняли руки. «А кто предпочтет увернуться?» Руки подняли всего несколько чистокровных. «Кто принял напротив?» Трупы все поголовно, это было неотражаемое копье теней. «Ну что, мистер Малфой, вы все еще уверены, что что-то знаете. Вы ведь были из тех, кто попытался принять удар на щит. Не льстите себе, ваш противо или любой другой щит могут быть сколько угодно сильными, но более опытный противник просто проломит его. Немец помолчал еще минуту. Последний вопрос, вы научите нас защищаться, по-настоящему? Спросил кто-то из впечатленных гриффиндорцев. Нет, класс загудел. Полностью вас обучить года не хватит, но начало будет положено. И если вы не хотите загнуться в первом же бою, вы сами продолжите обучаться, если вдруг я вас покину после конца года. Во всяком случае, я попробую и надеюсь, что все вы приложите усилия, чтобы научиться. Немец усмехнулся. Теперь давайте решим один момент, решил Штейнбах. Сейчас каждый из вас выберет одно из двух, от чего будет зависеть весь этот год и мое к вам отношение. Вариант 1. Я обращаюсь с вами, как со студентами 4 курса, но тогда я и спрашиваю с вас, как со студентов. Особо сильно вас не дергаю, не устраиваю разносов. Мы с вами тихо и мирно учимся по министерской программе, после которой каждый из вас сможет получить свои заслуженные академические аттестаты. Да и вообще вы учитесь так, будто я простой учитель, который сменится в конце года. Вариант 2. Я с вами поступаю, как со взрослыми людьми, но и требую значительно больше. Тогда мы пройдем министерские сопли максимум за 3 занятия, после которых я начну плавно превращать вас в будущих мракоборцев. Требовать буду очень много, но и расскажу вам такое, чего никто из учителей Туманного Альбиона не покажет под страхом Азкабана. Надо ли говорить, что выбрал 4 курс? Штейнбах лишь улыбнулся. Хорошо, тогда небольшая вступительная лекция. Начнем с самого начала. Не надо записывать, учитесь запоминать на ходу. В бою у вас не будет возможности полистать конспект. Поэтому слушаем и задаем вопросы, если такие будут. Итак, начнем. Тема первого занятия – компоненты защиты от темных искусств. В воздухе витало ощущение праздника. На уроках никто себя не утруждал. Все мысли были о гостях из Шармбатона и Дурмстранга. Даже зельеварение показалось не таким противным, ведь урок сегодня кончался на полчаса раньше. Прозвенел звонок. Гарри и Рон с Гермионой поспешили к себе в башню, оставили в спальне сумки, надели плащи и помчались вниз по лестнице в холл. Деканы факультетов построили учеников в колонны. «Уизли, поправьте шляпу», — командовала профессор МакГонагалл. «Первокурсники, вперед! И, пожалуйста, не толкайтесь!» Рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки. Бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. Гарри, стоявший в четвертом ряду между Роном и Гермионой, заметил среди первоклашек Денниса Криви, которого трясло в предчувствии чего-то необычного. Алекс занял свое место среди преподавателей. На фоне обычных разноцветных преподавательских мантий, платьев и костюмов, он выделялся. Черный костюм из брюк, рубашки и чешуйчатой жилетки, высокие сапоги с металлическим носиком, плотные перчатки, плотный черный плащ с серебряной пряжкой, на поясе, меч, в руке, длинный посох. От чернокнижника буквально веяло магическим могуществом, волны холода темной магии, расходящиеся от него, ничуть не уступали тому теплу, которым лучился тот же Дамблдор или тому странному приятному ощущению близости с природой, которым сияла профессор Спраут. Но, что гораздо интереснее, Штейнбах поставил рядом с собой семикурсницу. Элизабет, одетая под стать своему мастеру и также вооруженная мечом и посохом, улыбалась и нисколько не смущалась общества стоящих вокруг преподавателей. «Герр Штейнбах, что вы делаете?» – проворчала профессор МакГонагалл. «По традиции, мастера и их околиты стоят вместе. Отсек немец. Не хотите ударить в грязь лицом за незнание традиций? Мисс Маккинон остается там, где стоит. Вам бы, мастер Снейп, тоже поставить своего околита рядом, да и остальным. Мисс Андерсон, у вас полчаса до 6 вечера». Снейп был чуть взволнован. «Есть, сэр». Одна из слизеринок шестикурсниц умчалась в сторону холла, на ходу доставая палочку. «Акция атрибуты околита алхимии. Мистер Долгопупс», — окликнула Невилла профессор Спраут. «Мда, акция атрибуты околита травничества. У вас 20 минут». «Да, мэм». Глядя на них, зашевелились и остальные мастера. Флитвик, МакГонагалл и профессор Баблинг, учитель руноведения, вызвали своих околитов. Через полчаса остальные ученики с завистью смотрели на то, как в строй рядом с учителями становятся их товарищи и однокурсники. Алексия Андерсон, одетая в изумрудно-зеленую мантию с изумрудным амулетом в форме змеи и кольцом с выгравированным котлом, встала рядом с профессором Снейпом, который мигом трансфигурировал свой черный костюм в мантию мастера зельеварения и теперь держал в руках точную копию посоха Асклепия. Долгопупс в черном костюме и изумрудно-зеленом плаще с сумкой, слегка благоухающей травами, с серебряными ножом и серпом. Профессор Спраут с гордостью призвала золотые атрибуты мастера-травника. Полугоблин Флитвик со своим околитом, Адамом Смитом с пятого курса, и до этого были при своих символах, так что им оставалось лишь встать в строй рядом. МакГонагалл, хмурая и серьезная, будто коршун, подманила к себе Дикгари, который был ее личным учеником вот уже 2 года и тоже не расставался со знаками. Последней была Батшида Бабблинг, ее ученицей оказалась Полумна. Ахнули третьекурсники, когда их подруга вышла из плотного строя, взмахом руки проявила плотный слой рунных плетений на собственной мантии и встала в строй рядом с учителем рун. И, мгновением позже, раздался вопль: «Едут!» Глава 26. Друзья и враги. «Мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс!» Мило улыбаясь, поклонился Дамблдор, после чего поцеловал огромную ладонь директрисы Шармбатона. «Дамблида ГГ», — произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики», — небрежно махнула она назад огромной ручищей. Гарри, чье внимание было приковано к мадам Максим, только теперь заметил вышедших из кареты подростков лет 15-16. Их было 10-15, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. Насколько Гарри мог видеть, учеников почти скрыла огромная тень мадам Максим. Все с испугом поглядывали то на замок, то на разом подобравшихся учеников, в особенности на личных околитов отдельных преподавателей. Кто-то с опаской косился на немца, отвечавшего на взоры в свой адрес равной степенью заинтересованности. Гарри готов был поклясться, что если бы люди, как и Василиски, умели убивать взглядом, то отдельные личности уже лежали бы на земле без дыхания. Гриффиндорец вздрогнул. Среди учениц Шармбатона оказались несколько Вейл, которые с явной ненавистью сверлили чернокнижника взглядами. Тот тоже рассматривал их с кровожадной усмешкой. Гарри отчего-то подумалось, что Алекс рисует в сознании упоительные картины Вейл, подвешенных к потолку за их собственные внутренности. «Кахкагов уже приехал, с минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок, тут у вас холодно». Когда Вейлы проходили мимо немца, тот на мгновение прикрыл глаза. Открыв их, Алекс едва заметно кивнул одной из девушек, словно подтверждая, что здесь, в замке Хогвартс, смертоубийственной вражде, которая, как Гарри понял, имела место быть, объявляется перерыв. По крайней мере, до тех пор, пока Вейлы сами не нарушат этого временного соглашения. «Странно, правда?» — шепотом поинтересовалась Гермиона, заметившая все то же, что и ее друг. «Точно. Интересно, какая кошка между ними пробежала? Слышите?» — вдруг воскликнул Рон, прерывая шепот. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, погромыхивание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. «Озеро!» — крикнул Ли Джордан. «Гляньте на озеро!» Стоя на возвышении у замка, они отчетливо видели внизу черную гладь воды, которую теперь уже нельзя было назвать гладью. В середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку. Из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный черный шест. «Корабельная снасть», — догадался Гарри. «Это мачта», — объяснил он Рону и Гермионе. Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль наконец весь вынырнул и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. Не просто корабль, легендарный голландец, принявший, наконец, правильную сторону, заметила Гермиона. «Я читала, что последний капитан этого корабля изменил его вечный курс. Раньше этот корабль отвозил на тот свет моряков, погибших в море. Мисс Грингер, тише, пожалуйста», — одернула ее МакГонагалл, стоявшая совсем неподалеку. С борта потянулись пассажиры, и в иллюминаторах замелькали движущиеся фигуры. Все они величиной не уступали Крэббу с Гейлом. Но вот они вошли в падающий из окон замка свет, и Гарри увидел, что не такие они и большие, просто на них надеты лохматые шубы. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. «Дамблдор!» — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Голос у Каркарова бархатный, с льстивой ноткой. Высокий, худой, как и Дамблдор, но седина короткая, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Подойдя к Дамблдору, он взял его руки в свои и крепко тряхнул. «Старый добрый Хогвартс», — смотрел он, улыбаясь, на замок. Зубы у него были желтоватые, а улыбка не вязалась с холодным, проницательным взглядом. «Как хорошо снова быть здесь! Как хорошо! Виктор, иди сюда, в тепло! Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел. Крупный, с горбинкой нос, густые черные брови. Рон дернул друга за локоть, что-то зашептал на ухо. Но Гарри и сам узнал гостя. Это был Крам. А вот сам легендарный ловец болгарской сборной смотрел, кстати, совсем не на учеников. Его цепкий взгляд сам собой выловил преподавателя защиты от темных искусств. На мгновение его глаза округлились, словно от ужаса, но, в отличие от Вейл, во взгляде Крама читалось «радость». Да, пожалуй, именно так. Радость, почти эйфория. Кадет Дурмстранга молча, сопровождаемый сотнями взглядов, подошел к немцу, остановился. Некоторое время они с чернокнижником смотрели друг другу глаза в глаза, после чего Штейнбах крепко пожал протянутую ему ладонь и взглядом указал на ворота, как бы намекая «после поговорим». Крам, сияя какой-то странно потерянной улыбкой, кивнул и поспешил к помещениям замка. «Они знакомы», — констатировал Рон очевидное, когда учителя стали заводить студентов вслед за гостями. «Крам, нет, ты представляешь себе, Гарри, сам Виктор Крам. Что с тобой, Рон? Крам всего лишь игрок в квиддич», — пожала плечами Гермиона. «Всего лишь», — передразнил ее Рон. «Ты что, Гермиона, не знаешь? Это же один из сильнейших в мире ловцов. Я понятия не имел, что он все еще школьник». «Да что ты говоришь, Уизли?» — раздался за их спинами насмешливый голос Драко Малфоя. «Ой, боги, он же твой кумир. Может быть, он даже согласится подписать тебе кусок пергамента. Может, продашь его автограф и хоть пару дней поживешь, как человек». Рон покраснел. Белобрысый нахал, тем временем, явно наслаждался своим мнимым превосходством. «Вот увидите», — продолжал Драко, — «иностранные гости точно поймут, с кем им по статусу сидеть рядом». «Не слишком-то вежливо, Герр Малфой», — усмехнулся Штейнбах, проходивший мимо. «Звучит так, как будто вы поставили гостей в статус приближенной прислуги, будто какой-нибудь король. -5 очков Слизерину и молите богов, чтобы никто из Дурмстранга не услышал этого. Северные нравы, порой, бывают излишне жесткими. Мой отец, очень далеко», — закончил его излюбленную речь чернокнижник. «Я вас предупреждаю, мистер Малфой, некоторые из них, услышав подобное обращение, вполне в состоянии вызвать вас на дуэль за оскорбление статуса. Поэтому будьте осторожны с тем, кому и что говорите. Это всех касается». Все, шагом марш в большой зал. Пока все причастные к турниру официальные лица рассказывали про традиции соревнования, про возрастные меры, порядок проведения испытания и все такое прочее, немец молча сидел на своем месте за столом учителей. Появление гостей здорово пошатнуло его спокойствие, точнее, отдельных личностей среди гостей. Старшая среди небольшой стайки Вейл, Флёр Делакур. Когда-то давно ее родители нанимали его наставника для исцеления младшей дочери, застрявшей в форме гарпии. Вышло так, что предыдущий мастер тьмы несколько переусердствовал с мощью заклятия и надолго, почти на 3 года, лишил младшую дочь семейства Делакур способности обращаться в ее вторую форму. Сам Штейнбах тогда как раз начинал свое обучение, поэтому застал весь скандал, который устроила община Вейл, посчитавшая, будто дар у ребенка исчез навсегда. А когда обиженных полуптиц ткнули носом в договор, по которому такие действия входили в перечень допустимых рабочих рисков и принимались родителями Габриэль Делакур, пернатые девушки решили, что их пытаются обмануть. Началось долгое противостояние, в ходе которого мастера едва не убили. Озлобленный на всех и вся Герберт Штейнбах, чью фамилию и имя Алекс взял себе в качестве собственных фамилий и отчества, сперва потребовал выдачи ему головы той, что заказала убийцу, а после отказа вырезал половину гнездовья и покатила. Вейлы, понятное дело, не простили, равно как не простил им и мастер тьмы. В итоге, на старика Герберта Вейлы объявили охоту, но и мастер был не так прост, как казалось. Вейлы устраняли друзей, приятелей, да и просто старых знакомых прежнего чернокнижника, тот в ответ не стеснялся брать плату кровью за кровь, устраивая гнездовьем гарпий персональный филиал ада на земле. Неизвестно, сколько еще трупов, вдовцов, вдов и сирот успели бы наплодить обе стороны, если бы Дару Габриэль не проклюнулся снова. Огромных трудов тогда стоило Жанетте Делакур, бабушке Флёри, по совместительству, старейшине Вейл Франции, утихомирить своих подопечных и подписать мирный договор с мастером. А через 2 года старика Герберта не стало и все, казалось бы, улеглось, но нет. Теперь Вейлы встретились с бывшим учеником, который умудрился стать младшей копией их личного палача. И только ментальное напоминание «я, не он и не желаю вам зла», посланное Флёр во время встречи во дворе, несколько сгладило ситуацию. Иначе пир по случаю прибытия гостей рисковал бы перейти в чьи-то поминки. И немец абсолютно не гарантировал, чьи именно. Другое дело, Крам. Алекс мигом выцепил коротко подстриженную макушку старого друга, севшего за стол Слизерина. Вот, значит, куда делся Виктор после того дня. Любопытно, очень любопытно. Впрочем, нельзя сказать, что Штейнбах был так уж сильно удивлен. Виктор Крам еще 2 года назад, на свое 16-летие, появился на мировой арене квиддича и за это время успел стать самым известным ловцом в мире. Вот только глядя на слегка сутулищегося ловца, Штейнбах видел совсем другого Виктора Крама. 11 лет назад, детский сад, подъем, раздался у каждого в мозгу голос мастера разума. «Вставай, пушечное мясо, у вас пополнение». Через 10 минут во двор вылетели все, кто был в замке на тот момент. Еще бы, прибытие новичка – всегда огромное событие. Все же, новое лицо в этом изрядно успевшем поднадоесть аквариуме, в котором каждая рыбешка знает другую от и до я, а это, новые истории, новый характер, новая нотка, к которой все они должны будут привыкать еще некоторое время, новая шестеренка в давным-давно устоявшемся механизме, которая неизвестно как повернет ситуацию. Мастер крови, который как раз был в экспедиции на Золотые пески, вел за руку маленького, не старше 7-8 лет, мальчика, одетого в одну только красную мантию, который немного забавно косолапил. Взъерошенный, забитый, явно напуганный, мальчишка боязливо озирался на высокие шпили постовых башен, на массивные стены, на грубые каменные строения. Но гораздо больше Крам боялся толпы, что вышло к нему. Одетые, в основном, во всякие мрачные одежды с элементами брони, поголовно вооруженные мечами, посохами, луками, жезлами и прочими средствами, ходить без оружия у них в крепости было не принято, ученики и учителя производили неизгладимое впечатление. Мастер крови вышел перед толпой. «Братья мои, я привел в наш дом нашего нового товарища. Назовись, новичок, чтобы они знали, кого принимают в свои ряды». Штейнбах, тогда тоже только недавно прибывший в крепость, помнил свои ощущения в этот момент. Как ему потом разъяснили, можно было назваться любым именем, если претендент хотел отказаться от прошлого, или назваться своим настоящим именем, но назваться было обязательно. Кто трусил и не смел назвать себя, конечно, не изгонялись, но, как показывала практика, либо надолго в замке не задерживались, либо задерживались, но никогда не становились личными учениками мастеров. Конечно, это было страшно. Психологическое давление на новоприбывшего было катастрофическое, но именно так среди маленьких щенят отсеивались будущие волкодавы, за которыми затем начинали приглядывать мастера, выискивающие себе будущих преемников. Мальчишка, стоявший рядом с мастером, помолчал около минуты, после чего вдруг выдохнул и громко, четко, как никто до него, объявил: «Мое имя – Виктор Крам». Конец воспоминания. Да, Виктор был тем еще сорванцом. Будучи от рождения далеко не робким малым, он был достаточно дерзким с остальными учениками и не отличался уважением к мастерам, за что частенько получал вполне заслуженных звездюлей. С другой стороны, вечно бунтующий Крам оказался той самой живой ноткой, которой остро не хватало всем в мрачном храме магии под названием «Крепость чертовой дюжины». 7 лет мальчишка, прославившийся своим бунтарским характером и способностями к тауматургии, вносил оживление в распорядки и развлекал всех остальных. С тогда еще не седым немцем болгаринск решился с самого первого дня в крепости. Говорят, противоположности притягиваются. Мрачный и всегда суровый Алекс слегка осаживал безрассудного и вечно улыбающегося Виктора, способного на любые действия. Они даже жили в одной комнате, часто общались ни о чем, вспоминая раннее детство. Все очень сильно расстроились, когда после своего 15-летия Виктор Крам исчез, оставив записку, что его все зае достало, то есть и что он отправляется искать собственную судьбу. Как, почему и за каким хреном, знал только сам Штейнбах, но молчал, сколько бы его ни расспрашивали. Старый друг впоследствии появился как звезда Квиддича, по слухам, даже нашел свою семью, но ни с кем из крепости никогда больше не контактировал. Даже со старым другом списывался лишь изредка, как будто решил навсегда разорвать свою связь с крепостью 13. Алекс нисколько не обижался, хотя и всегда помнил первого в жизни друга. Герр Штейнбах, все хорошо, вырвало его из размышлений профессор МакГонагалл. Да-да, все в порядке, очнулся немец. Оказалось, пока он вспоминал дни минувшие, речь Дамблдора, равно как и все прочие речи, завершилась и начался банкет, и он единственный пока сидел перед пустой тарелкой и не торопился присоединяться к пиршеству. Выдохнув, немец принялся за еду, стараясь, впрочем, не сильно налегать на яство, потому что в голове у него появился образ, посланный Крамом. Немец усмехнулся, едва заметно кивнул болгарину, мол, заметано. «Ну что, братка?» Улыбаясь, спросил Крам, выставляя на стол в кабинете защиты от темных искусств нехитрую закуску и разливая по двум бокалам медового цвета гроздовицу. «За встречу, давай!» — поддержал чернокнижник, принимая один из стаканов. Мужчины выпили, синхронно ухнули, поразившись крепости напитка, закусили. «Вот уж не думал, что увижу тебя в Хогвартсе», — усмехнулся Крам, откидываясь на спинку стула. «Ты как здесь вообще оказался? Я сам не ждал, что так выйдет». Алекс щелчком пальцев обновил алкоголь в бокалах. «Я тогда, в отличие от тебя, остался в крепости. Ну, сам понимаешь, я-то свою биологическую семью не помню, иной семьи, чем ребята, я никогда не знал, так что тогда остался и постепенно стал подмастерьем у Герберта».